Глава пятая. Нотариус в мире магов. Наконец-то удалось поесть. То есть нормальной еды в приличном месте и в хорошей компании. «Может, тебе взять отпуск?» – произнесла Анфиса, когда принесли десерт. Весь обед они избегали разговора о том, что стряслось с Данилом, болтали о природе, погоде и кино. «У меня и так мини-отпуск получается». Данил с тоской смотрел на свой шоколадный чизкейк. Ведь он почти сумел заставить себя забыть обо всем. «Пока документы будут готовы, может, на выходные приедешь к нам на дачу?» – предложила Анфиса, запивая тирамису жасминовым зеленым чаем. «Мне кажется, тебе нужно отвлечься». Какая все-таки умная у Данила девушка, и как хорошо она его понимает. «Немного разгребу здесь дела и приеду», – улыбнулся Данил. Даже настроение улучшилось, и чизкейк стал вновь казаться пирожным, а не сладким комком грязи. «На выходные передавали хорошую погоду», – продолжала щебетать Анфиса, забавно размахивая десертной вилочкой. «Я думаю, уже можно будет наполнить бассейн и позагорать». От воспоминаний об Анфисе в купальнике Данил аж расплылся. Кажется, вся эта жуткая история понемногу его отпускала, потому что стало настолько хорошо, что он сказал – «Может, ко мне?» «Не рановато?» – улыбнулась Анфиса. «В самый раз, у меня все равно на сегодня больше планов нет». «Разве что на минуточку», – кокетливо улыбнулась Анфиса. «Какая же она все-таки красивая и умная!» Правда, брезгливая, но Данил отличался повышенной чистоплотностью и отвращением к неприятным запахам, пятнам и отсутствию хороших манер. «Чем у тебя в ванной воняет?» – поморщилась Анфиса, выходя в коридор в одном полотенце. «Чуть не сблевала». Данил только собрался пойти в душ, а когда он мыл руки, придя домой, там вроде никаких отвратительных запахов не наблюдалось. Так что Данил вошел в ванную и принюхался. «Вроде ничего не чувствую. А чем пахнет?» «Не знаю», – бросила Анфиса через плечо, уходя в комнату. «Какой-то гнилой дрянью». «Может, слив забился? Вроде нет». Плесень не завелась, вся плитка на месте, проливов и протечек не появилось. Сколько Данил не принюхивался, никаких лишних и неприятных запахов так и не учуял, поэтому просто принял душ и на всякий случай налил в трубы средства для прочистки. «Да что это у тебя здесь творится?» – хрипела Анфиса, дергая за ручку оконную раму на кухне. «Везде такая вонь, что блевать тянет!» И она закашлялась, будто корицу вдохнула. Данил подошел и открыл окно. С улицы в кухню проник аромат цветущих деревьев и свежей зелени. «Еще лучше», – насупилась Анфиса, – «когда уже повырубают всю эту дрянь». «Какую?» – не понял Данил. «Да все это!» – Анфиса только размахивала руками перед лицом, у нее веки покраснели. «У тебя, кажется, раньше не было аллергии», – обеспокоенно произнес Данил. «Береза вроде давно отцвела, тополя у нас кронировали, они теперь пух не разбрасывают». В ответ Анфиса смачно чихнула, обдав Данила фонтаном слюны, и в этот же момент позвонили в дверь. «Это еще кто?» – прошептала Анфиса, шмыгая и выглядывая в коридор. «Понятия не имею», – пожал плечами Данил и направился к двери, а Анфиса юркнула обратно в спальню. На экране домофона показалась лысая голова майора Новикова. Спасибо, что хоть бабку с собой не притащил. А на кой он, собственно, приперся? Делать нечего, пришлось открывать. И даже хорошо, что Данил сейчас в одном полотенце, и Анфиса здесь. «Простите, что отвлекаю», – произнес Новиков, входя в квартиру. «Но у меня очень мало времени». В этот момент появилась Анфиса, уже в платье и причесанная. «Познакомьтесь, это Анфиса, моя невеста», – четко произнес Данил, обнимая ее за талию. Потом указал на полицейского. «А это майор Новиков, он расследует то, что случилось». «Очень приятно», – вежливо улыбнулся Новиков. «И поди угадай, уловил он посыл Данила насчет невесты или нет. Человек не глупый, наверное, усвоил». «Здрасте», – произнесла Анфиса, оглядывая майора с головы до ног. Вот брезгливое выражение лица могла бы и припрятать. Но потом Анфиса реабилитировалась, нежно чмокнув Данила в носик и погладила по щеке. «Я пойду, мне пора. Увидимся, зайченыш». «Да, моя зайка», – демонстративно приторно ответил Данил. Когда Анфиса выходила, Новиков посторонился и даже придержал для нее дверь. «Я пойду оденусь, проходите в гостиную», – нарочито сухо произнес Данил и отправился в спальню. Когда вернулся, Новиков стоял у окна, сложив руки за спиной, и смотрел в цветущий двор. «У вас нет аллергии на пыльцу?» – громко спросил Данил, чтобы обозначить свое присутствие. «Нет, а у вас?» – обернулся майор. «Раньше не было, а вам не кажется, что чем-то неприятно пахнет?» «Нет», – пожал плечами Новиков. «Вроде все в порядке». «Наверное, от нервов что-то с запахами», – солгал Данил. «Так зачем вы пришли?» «Принес вам распечатки», – Новиков показал пластиковую папку с листами. «Здесь ваши созвоны за последние 2 месяца и адреса, куда вы ездили». Данил взял листок с контактами, верхние строки не удивляли, а вот к середине списка Данил перестал понимать, кому он звонил и зачем. Полным-полно каких-то незнакомых имен и номеров. «У вас есть маркер?» – вдруг спросил Новиков. «Чтобы выделить имена, которых вы не помните». Данил кивнул и сходил за текстовыделителем. Подчеркнул с 1,5 десятка контактов из списка. «Надо, конечно, сравнить с моими рабочими планами», – произнес Данил, возвращая лист майору. «Может, это просто клиенты, которых я забыл из-за стресса?» «А адреса?» И Новиков отдал Данилу еще 2 листа. На одной странице была напечатана таблица с адресами, на другой – карта с геометками. «Вам разрешили это вынести?» – тихо спросил Данил, указывая на листы. «У моей коллеги 4 дела в производстве, из них 2 особо важные», – тихо произнес Новиков, видимо, надеясь на понимание. «Ясно, ей не до меня». Данил состроил оскорбленный вид и вернулся к спискам. «Ладно, будем работать с тем, что имеем». Но потом не удержался и шепотом добавил. «Можно подумать, у нее каждый день кто-то оживает на собственных похоронах». «Еще и не такое случается», – спокойно проговорил Новиков. «Что насчет адресов?» Данил присмотрелся: свой дом, дом Анфисы, офис ее родителей, контора, фитнес, торговые центры, ресторан и несколько совсем незнакомых адресов. Обычные дома в разных районах Добромыслова. «Что я там делал?» – задал пустой вопрос Данил, выделяя незнакомые адреса. «Может, выезжали клиентам на дом?» – предположил Новиков. «Может», – вздохнул Данил, возвращая листы майору. «А давайте проверим», – вдруг предложил Новиков. «Позвоните на какой-нибудь из номеров, если будут вопросы, скажите, что случайно набрали». Вообще у Данила в планах не было пока общения с незнакомыми людьми. С другой стороны, с некоторыми из них он уже имел дело, правда, совершенно не помнил, что именно это были за дела. Данил набрал один из подчеркнутых номеров и включил громкую связь для майора. Пошли длинные гудки. Данил приготовился произнести какую-нибудь простую обтекаемую фразу насчет «все ли в порядке с нашим вопросом?». Гудки прервались, на вызов ответили. Данил еще прочистил горло, чтобы звучать четко, но в трубке раздалось: «Будь ты проклят, бесово отродье!». На этом вызов завершился. Данил так опешил, что даже слов подобрать не мог. Майор задумчиво чесал лысину. Потом пометил что-то в списке контактов. «Я больше никому звонить не буду», – быстро проговорил Данил. «Ему и так настроение испортили, дальше некуда, хватит». «Тогда давайте прокатимся», – просто предложил майор. Честное слово, как будто на прогулку на катамаранах приглашал. «Еще чего», – буркнул Данил. «Вам надо, вы и поезжайте». «Вообще-то это больше вам надо. Вас пытались убить». «Сколько раз?» – майор театрально наморщил лоб. 3 или больше?» «Искать преступников – это вообще-то ваша работа», – парировал Данила. «Я маг печати». Оба таращились друг на друга, брови майора ползли вверх, а Данила аж почувствовал, как у него глаза выпучились. Он ведь хотел сказать, что он нотариус, и его работа – сделки заверять. «Так и есть», – снова вылетело из Данила. Он даже закрыл себе рот руками. Кажется, у него поехала крыша, как у папаши, земля ему пухом. Или у бабули, дай бог ей здоровья. «Господи, да он теперь мыслит так, как его бабка говорит. Она что, залезла к нему в голову? Хм, приплыли!» Данил сдавил виски руками и вскочил, стал бестолково метаться по квартире, пытаясь вытряхнуть из разума то, что только произошло. «Бабка там засела, да? А ну пошла прочь! Или это не бабка, а вдруг это чей-то гипноз?» Появился Новиков и протянул Данилу стакан воды. Рука прошла мимо, стакан чуть не упал. Только со 2-го раза получилось его взять. Зубы дробно стучали о стекло. Но откуда-то доносился еще один стеклянный перестук. Точно на окне снаружи сидела черная птица. Глазки-бусинки, острый клюв, тонкие перья и хвост. Снова прилетел черный дрозд. «Тут написано, что черный дрозд – это и есть символ печати», – вдруг произнес Новиков. «Где написано?» – с подозрением спросил Данил. «Вот тут», – Новиков показал свой телефон. «Есть такое приложение, называется «Ведьмограмм». Там есть все про ведьмы, магов. Да, сами маги и ведьмы тут тоже есть». Данил опасливо отступил на шаг. «Слушай, хватит», – покачал головой Новиков. «От себя не убежишь. Так что хорош психовать». Данил отступил еще на шаг. У него в квартире псих с оружием и с полицейской подготовкой. «Прекрасно». «Какие еще маги и ведьмы?» – осторожно спросил Данил. «Ну, как бы тебе объяснить?» – Новиков почесал за ухом. «Заклинатели, люди со способностями, с разными способностями. Слушай, а бабушка разве тебе ничего такого не рассказывала? Просто у нее точно получилось бы лучше, чем у меня». «Бабушка, она ведьма?» – попытался изобразить наивность Данил. «Ой, а то ты не знаешь», – отмахнулся Новиков. «А вы какой маг?» Тянул время Данил, отчаянно пытаясь придумать, что делать дальше. «Я вообще не маг», – улыбнулся Новиков. «Сбоку припеку». «А бабушка, у нее какая суперспособность?» «Смешно шутить», – криво улыбнулся Новиков. «Если серьезно, то тебе лучше с ней на эту тему и поговорить. А сейчас давай поедем по какому-нибудь адресу, пообщаемся с людьми». «Хватит на сегодня общения», – резко произнес Данил. «И потом... Вы сами слышали, как меня прокляли? А что если...» Данил так испугался проклятия, что стал задыхаться. Воздуха не хватало, комната раскачивалась, он судорожно пытался нормально вдохнуть. Новиков открыл окно, птица упорхнула. Майор подтащил Данила к подоконнику, тот уперся в него руками, все еще пытаясь отдышаться. В глазах темнело, все плыло. Какая жуткая одышка! Прямо как тогда, когда за ним гналась машина по пустой ночной улице, а бежать было некуда, его вычислили и приговорили. «Кто?» – простонал Данил. «Черные маги? Рептилоиды?» «Может, и они», – просто сказал рядом Новиков. «Слушай, ты можешь сколько угодно стонать и истерить, от этого ничего не изменится. Лучше соберись и попытайся разобраться со своими проблемами». «Как?» – проскрипел Данил, капая слюной. «Чувствительный какой!» – недовольно прошептал Новиков. Потом грубо схватил Данила за шкирку и потащил. В коридоре резко усадил на скамейку. «Обувайся!» «Мне надо переодеться!» – попытался возмутиться таким обращением Данил. «Живо давай!» – скомандовал Новиков. «Туда и обратно!» Данил поплелся переодеваться. «Куда его несет? Кто? Зачем? Почему?» Вернувшись в коридор, где ждал Новиков, Данил озвучил очередную догадку. «Я что, впал в кому после аварии, и теперь мне все это мерещится?» «Поехали», – повторил майор и вытолкал Данила в подъезд. Ехать пришлось на газике майора Новикова. Жесткая машина и некрасивая. Но свою машину, за которую еще не весь кредит выплачен, Данил для такой поездки пожалел. «Что такое маг печати?» – вяло спросил Данил, уныло таращась в окно. «Там написано, что он скрепляет договоры и сделки», – произнес Новиков, притормаживая у очередного перехода. «Так я и есть нотариус. Вот видишь, как совпало», – усмехнулся майор. «Нотариус в мире магов», – фыркнул Данил. «Риэлторы и банкиры у них тоже есть?» «У них все есть, вернее, у вас. Не дергайся ты так, привыкнешь». «Все привыкают». Данил проглотил колкость о том, что можно привыкнуть даже к батарее, к которой ты пристегнут. «Она же тепленькая». «А что насчет машины, которая меня сбила?» – спросил Данил, отодвигая магический сюр на окраину сознания. «Вы их проверили?» «Да, всех», – кивнул Новиков. «Старая модель, их теперь не так уж много. Все машины на местах, те, которые на ходу целые, а те, которые не на ходу...» «Может быть, заколдованы?» – и Данил хихикая повел руками. «Рабочая версия», – пожал плечами Новиков. «Но, скорее всего, кто-то давно снял эту машину с учета, а утилизировать не стал. А есть какие-нибудь колдуны, поисковики или радары?» «Наверное, есть», – пожал плечами Новиков. «Я тебе ссылку на приложение отправлю. Установи и поищи там. Может, кто и согласится помочь». «Обязательно», – сухо отозвался Данил, твердо зная, что даже устанавливать эту программу нипочем не станет. Вдруг там вирусы, или они деньги украдут. Наконец они въехали во двор обычных хрущевок. Кругом белой пеленой благоухали цветы, в палисадниках пестрыми головками раскачивались весенние цветы. Но Новиков отчего-то не спешил выходить из машины. «Я вот что подумал», – медленно произнес майор. «Если ты маг печати и заверял сделки, то тебе вполне могли что-то подсунуть. Твоя подпись намертво скрепляет любой договор, неважно, честно или нет. А если там была зашита какая-нибудь гадость? Хотите сказать, я мог случайно кого-то приговорить, даже если сам не знал?» – тихо спросил Данил. «Вот именно. И люди могли не знать, что подписывали». «Исключено», – резко произнес Данил. «Я всегда заставляю всех все читать. Мне проблемы не нужны». «Да ты сам мог не понять, что там написано. Как бы тебе объяснить?» Майор забавно морщился и чесал нос. «Ну вот, например, брачный контракт. Вроде обычный, все как у всех. Но там, например, указано, не знаю, коллекция картин. А они прокляты». «И что?» – не уловил хода мысли Данил. «Ладно, давай другой пример. Человек получает в наследство шкаф. А в нем когда-то человека убили, и теперь там лярва». «Кто?» «Сущность такая», – вздохнул Новиков. «Вроде мерзкого желудка с кишечником, питается человеческими душами». «При чем тут я?» «Человек принял наследство, поставил подпись». Новиков, кажется, начал раздражаться. «Ты заверил договор, и наследник станет закуской для этой лярвы, ясно?» «Так пусть выкинет этот шкаф и все». «Ты дурачок!» – скривился Новиков. «Он этот шкаф никогда не выкинет, потому что принял его, а ты заверил договор. Даже если этот шкаф в окно выбросить, он обратно залетит». «Ух ты!» – восхитился Данил. «Серьезно? Моя подпись такая мощная?» «Знаешь, почему говорят, что на детях талантливых людей природа отдыхает?» – вдруг спросил Новиков. «Потому что природа такая, я тебя уже одарила талантами, а раз ты весь такой одаренный, будь любезен работать со своим потомством сам, а я отдохну». «Не понял», – признал Данил. «Не работала с тобой Вальпургия Карловна, сорняк вырос». «Кто дал вам право меня оскорблять?» – обиделся Данил. «И лезть в нашу семью. Я тебе сейчас в ухо дам, вылезай». И Новиков первым выбрался из машины. Данил тоже вышел. Майор тем временем достал листы с адресами и именами, пробежал по строчкам, осмотрелся. «Вон туда», – указал Новиков подбородком на один из домов. «И что мы там скажем?» – тихо спросил Данил, следуя за майором к пятиэтажке. «Придумаешь что-нибудь?» «Я? А кто?» – Новиков снова сверился с листком. «Нам сюда». Он указал на крайний подъезд, у которого стояла группа теток из тех, которые копаются в палисадниках, в трениках и всегда ходят в супермаркеты по утрам, потому что охотятся за скидками. Майор и нотариус подошли поближе, но огибать компанию не стали, потому что в разговоре услышали знакомое имя из тех, что были в списке. А еще это же имя было написано на листочке, пришпиленном красной бархатной крышке гроба, поставленной у двери в подъезд. И черно-белая фотография с траурной ленточкой. Глава 6. По-другому никак. Новиков делал вид, что внимательно рассматривал листы со списками контактов Данила, а сам маг печати уныло топтался рядом, просто глазея по сторонам. Ну да, оба внимательно прислушивались к тому, что кудахтали местные тетушки. «А не надо было им квартиру разменивать», – докладывала одна из тетушек. Вот как они разъехались, так у всех все наперекосяк и пошло. И вот результат. Сначала жена померла, а теперь и сам. От тоски. «Ну, у детей-то все нормально», – скучающе протянула еще одна мадам. Она, кажется, просто вышла погулять с собачкой. «Как нормально?» – усмехнулась третья дама в резиновых сапожках и садовых перчатках. «Внуки все больные. Это у дочери, а сын весь в кредитах. И как они теперь родительскую хату дербанить будут?» Дамы закивали головами, изображая озабоченность, на самом деле предвкушая яркую битву за наследство почившего соседа. Дама в сапогах и перчатках, кажется, заметила, как Новиков и Данил подслушивали. Но майор успел раньше, уверенно указал на соседний дом и маршем двинулся прочь от подъезда с покойником. Данил вяло засеменил следом. «Ты поговорил с человеком, он взял и умер», – бормотал Новиков, щурясь по сторонам. «Скверная история. Вы же слышали, что он умер от тоски по жене, я-то тут при чем?» «Может, и не при чем», – пожал плечами Новиков. «Все равно скверно. Но тут еще один адресок рядом, зайдем». Вместе они минут 10 бродили по дворам, заставленными машинами, потом обогнули очередную хрущевку, между сохранившимися еще тополями была натянута просевшая сигнальная лента. Кажется, толстые стволы обвязали довольно давно, потому что красные полоски успели порядком выцвести. «Куда нам дальше?» – спросил Данил, опасливо отходя от тополей, которые никто не потрудился кронировать, и теперь могла проявиться аллергия, если вдруг неожиданно полетит пух. «Я думаю, мы уже пришли». Новиков достал телефон и набрал номер. Подождал пару секунд и дружелюбно произнес. «Привет, Новиков. Слушай, будь другом, глянь там по сводке, что стряслось на Ароматной в горизонте месяца. Жду». Несколько секунд майор блуждал взглядом по старым разваленным кирпичным гаражам, потом мелко закивал. «Да, здесь. Ага, ага». «Эва как?» «Ясно». «Да так, для дела». «Спасибо». Майор убрал телефон и шумно выдохнул, даже не чихнул ни разу. «Тут рядом с сараями человек повесился, вон из того дома», и Новиков указал на соседнюю пятиэтажку. «Ни о чем не говорит», – покачал головой Данил. «А ты с ним разговаривал, и он повесился». «Но не я же его повесил», – уверенно произнес Данил, хотя с тех пор, как стал магом печати, он уже мало в чем был стопроцентно уверен. «Может, ты ему что-то такое сказал, что он вздернулся, и тому, который от тоски помер?» И Новиков внимательно глянул на Данила. «Даже если так, я ничего не помню, и потом они сами умерли, а меня пытались убить». «Тоже верно», — признал Новиков. «Вообще-то, судя по всему, это они тебе что-то рассказали. А может, и нет. Может, они и сами ничего не знали, но за ними тоже следили. И когда ты появился, тебя срисовали и попытались убрать». «Кто они вообще?» – спросил Данил, чувствуя, как разум переполнился отрывочными фактами и начал тормозить. «Обычные люди», – пожал плечами Новиков. «Правда, много про них узнать не получилось, слишком мало времени. Но в целом простые, добропорядочные граждане, ни маргиналы, ни судимые, ни в розыске. Женя, твой следователь, обещала разузнать побольше». Оба помолчали. Данил поймал себя на мысли, что до сих пор отчаянно противился всему, что происходило – каким-то неизвестным умершим людям, собственному убийству и оживлению, призраку папаши, появлению бабы Вали, а главное тому, что он оказался каким-то там магом. «Да нет, ну не бывает такого». «Может, ты у них что-то оставил?» – предположил Новиков. «Или они у тебя? Ты проверил, может, что-нибудь пропало или появилось?» «Вроде нет», – покачал головой Данил. «Хотя у меня ручка пропала, от отца досталась». «Антикварная?» «Вроде того, хорошая перьевая с гравировкой и черным...» Тут Данил чуть не закашлялся. «Черным дроздом», — подсказал Новиков. «Ага», — хрипел Данил, кивая. «Вроде как из-за фамилии отец такую заказал». «Ты же дроздов только по матери», — заметил Новиков. И тут Данила осенило. «Нет, но он идиот, честное слово. Всю жизнь он искренне верил, что папаша, чья фамилия была Монастырский, заказал себе ручку с черным дроздом из-за фамилии. Чьей фамилии? Дани, женушки, с которой у него, мягко говоря, не сложилось?» «Да уж, тупанул ты, Даня. То есть всю жизнь тупил, видел только себя и не дальше собственного красивого носа». «При чем тут дрозд?» – уныло спросил Данил, ощущая себя последним тупицей города. «Я вроде уже говорил. Дрозд – это символ печати, изображается на магических печатях, которыми скрепляли договоры». «Это так совпало, что я дроздов?» – слабо спросил Данил. «Откуда я знаю?» – пожал плечами Новиков. «Может, и совпало. Но вообще в мире магов случайное совпадение – редкая штука. Хотя встречается». Данил помассировал виски, и тут его снова осенило. Прямо догадка за догадкой. «Господи, да когда же это кончится?» «Мой отец заказал себе такую ручку, потому что...» «Видимо, он тоже был магом», – из сочувствия подсказал Новиков. «Я так с ума сойду». «Почти всем поначалу так кажется. – спокойно произнес Новиков, убирая листы в папку и глядя на часы. «Потом ничего, привыкают». «Вы-то откуда знаете? Вы говорили, что не...» «И это хорошо. Твои способности – это не только сила, но еще и ответственность. Причем конкретно в твоем случае колоссальная». «Я что-то не то сделал», – произнес Данил, отчетливо понимая, что именно так все и было. «И за это поплатился». «Раз тебя вернули, значит, не все потеряно. Есть шанс исправиться. Только не профукай. У тебя какие планы?» «В смысле?» «В смысле, вечер уже. Я бы предложил сейчас разойтись по домам и отдохнуть, а завтра пошуршать в твоей конторе. Вдруг что полезное отыщется. Может, эти умершие люди все-таки были твоими клиентами?» «Думаете, тот, кто подбросил мне зеркало, не забрал все документы, если они у меня были?» – скептически спросил Данил. «А смысл? Ты же нотариус. Большинство твоих документов регистрируется в разных базах и реестрах». «Тоже верно», – согласился Данил. «И потом, если бы я умер, никто бы ничего не заподозрил». «Вот именно, соображаешь», – одобрительно произнес Новиков, и они направились к его машине. «С другой стороны, когда погибает нотариус, его клиентов все равно проверяют, на всякий случай. Даже если что-то с чем-то и связали бы», – Данил только слабо махнул рукой. «Кто будет в этом разбираться?» «Ты будешь», – просто ответил Новиков. «По-другому никак». Майор довез Данила до дома и укатил. Сам Данил немного потоптался на улице, рассматривая зацветающие кусты сирени. Идти сразу домой тошно, да и страшновато. К Анфисе напрашиваться неприлично. Пришлось тащиться в контору. И странное дело, стоило подойти к дверям офиса, как на долю секунды показалось, что вся дверь по периметру и окна вдоль рам покрыты непонятными знаками. А рядом с замком круглая витиеватая печать – как раз на том месте, куда баба Валя прикладывала палец туповатого внучка. Такая же печать обнаружилась и на сейфе, правда, видно ее было всего микродолю секунды. Что ж, заглядывать в сейф уже не так страшно. Не страшно, зато почти бесполезно. Никаких документов на имена из списка там не оказалось. Данил закрыл сейф и сел за стол. Откинулся в кресле, блуждая взглядом по потолку. Он так ничего и не вспомнил, но логика-то вроде никуда не делась. Вот если бы ему сейчас нужно было срочно спрятать в конторе какие-нибудь документы, куда бы он их дел? Прикрыв глаза, Данил перебирал в уме возможные варианты. Первым, конечно, показался сейф, но ведь и в него кто-то умудрился залезть. Интересно, как? Код, что ли, подсмотрели? Хотя, если есть маги печати, то где-то вполне могут коптить небо и волшебники-взломщики или чтецы мыслей. Интересно, на разум можно поставить такую же защиту, как на двери и окна? Хорошо бы. Ладно, едем дальше. Сейф отпадает. Куда еще можно спрятать бумаги? Бумаги. Где обычный лист будет незаметнее всего? Правильно, в стопке таких же листов. Главное, чтобы эта стопа не привлекала внимания и не вызывала желания в ней покопаться. А какие документы никогда не хочется ворошить? Правильно, старые. Данил встал и открыл дверь в маленький кабинетик, который использовали как архив. Полки с пола до потолка, папки, бесконечные кипы. И где искать? А может, проще поискать в компьютере? Действительно, стоило открыть базу договоров за месяц, как сразу же стали находиться фамилии людей из списка контактов Данила. Действительно, некоторые из них оказались клиентами. В основном Данил заверял для них сделки купли-продажи квартир и документы по наследству. Однако не все имена нашлись в базе нотариуса, иногда совпадали только фамилии, и было неясно, однофамильцы это или родственники. «Мультики смотришь?» Услышав вопрос, Данил чуть из кресла не вывалился. Оказалось, баба Валя как-то умудрилась просочиться в офис. «Дверь надо запирать», – снисходительно произнесла бабуля, усаживаясь в кресло для посетителей. «А то будут к тебе залезать всякие нехорошие персонажи и оставлять пакости». «Работаю», – коротко ответил Данил. Он еще не свыкся с мыслью, что можно доверять бабке, которую всю жизнь на дух не переносил. «Лучше бы мультики посмотрел, хоть отвлекся бы, а то ты серо-зеленого цвету». «Обязательно посмотрю», – процедил Данил, возвращаясь к базам. Баба Валя помолчала, потом соизволила спросить. «К «Как съездили?» «Не очень. Два человека из списка, который принес Новиков, умерли». Данил не стал говорить, что одного из них еще не похоронили, а значит, оставалась возможность с ним пообщаться. Это если его отпустят оттуда на минутку. Может, пойти на отпевание и пошептаться там? Господи, да у Данила, похоже, начал проклевываться черный юмор его бабули. Это что, заразно? «Скверно», — вздохнула баба Валя. «Что?» — не сразу сориентировался Данил. «А, что они того? Да, неприятно». «А остальные?» – деловито спросила баба Валя. «Не знаю», – мотнул головой Данил. «В полиции еще не проверили, а сам я запросы по ЗАГСам посылать не буду, потому что официальных оснований нет». «Дай гляну, что ли?» Данил протянул бабушке лист с контактами, который оставил ему Новиков. Бабуля пробежала глазами по списку, пару раз поднимала брови, качала головой, что-то бормотала, потом щелкнула пальцами. «А вот ее я знаю». «Занимаемся в одной секции». «Чем?» – без интереса спросил Данил. «Плаванием. Смотаюсь, как к старой знакомой». И бабуля деловито поднялась. «Подожди, я с тобой». Если честно, Данил и сам не понял, зачем это сказал. Наверное, просто не хотелось оставаться в одиночестве после всех приключений. Вернее, во время приключений. Делать нечего, он уже согласился, так что пришлось выключать комп и закрывать офис». «Мне опять пальцем припечатывать?» – кисло поинтересовался Данил, когда они с бабулей вышли на улицу. «Нет», – просто ответила бабушка. «Твоя печать с одного раза прекрасно работает, и подпись тоже. Теперь понимаешь, почему твой папаша никак не мог развестись?» Данил в ответ только закатил глаза. «Да уж, неприязнь с его мамой у этой бабки старая и взаимная». «Ладно, чё прошлое ворошить? Пошли!» Бабуля резво направилась к проспекту. «Главное, сам 7 раз подумай перед тем, как что-то подписывать, особенно если перед тобой регистраторша в ЗАГСе». Данил в ответ только хмыкнул, стараясь звучать презрительно. «Уж он-то постарается жениться правильно, на девушке с образованием, из приличной интеллигентной семьи. В общем-то, кандидатура уже имеется, хотя Анфиса все время говорит, что для ЗАГСа время еще не пришло». «Хочется пока свободы и пожить пока для себя». Бабка вдруг косо на него глянула, и каким-то образом Данил понял, что она имела в виду, что его мама была девушкой необразованной и из неприличной семьи. Ну да, у нее всего 9 классов, и родители пьющие были, ну и что с того? Данил уже остановился и хотел было раз и навсегда дать понять этой бабке, что его семейные дела ее нисколько не касались, и вообще, пусть скажет спасибо, что его мама вообще связалась с ее ненормальным сыном, и еще... Тычок клюкой под зад. Больно же? «Мы же в общественном месте», – в ярости прошипел Данил, стараясь не слишком привлекать внимание, хотя пониже спины теперь свербело. «Но такая не отсвечивай», – укоризненно произнесла бабуля. «Веди себя прилично. Ты же воспитанный мальчик». «Я, между прочим... О, наш трамвай!» Радостно воскликнула бабуля, не дав внуку сообщить ей, что он давно не мальчик, а мужчина, которого не надо шлепать в общественных местах, даже если ты его бабушка и ведьма. Проехав несколько остановок, бабуля и насупившийся внучок вышли из трамвая и направились во дворы новостроек. «Ни одного куста, ни деревца!» – бубнила баба Валя, лавируя по узеньким тротуарам между машинами. «Зато парковок хватает», – парировал Данил. «Ну да!» «Кислород-то людям больше не нужен?» – съехидничала бабуля. «Выхлопами любим дышать. А потом рассказываем про аллергию на ольху, которой тут давно нет». «Вот у моего младшенького как раз аллергия на ольху. Привет, Валюш!» Оказалось, к ним незаметно сбоку подошла дама примерно бабулиного возраста, но разодетая, как девочка-подросток, еще с ярким макияжем и отличными зубными имплантами. Дамы поздоровались и даже расцеловались. Данил втайне понадеялся, что эта женщина не ведьма. «Где твой правнук ольху-то отыскал?» – наконец спросила баба Валя. «Давно все вырубили». «Это его жена так говорит», – кисло ответила бабулина подруга. «Да, у него на все аллергия. На пух, на шоколад, на цитрусы, на мыло. Вот как сюда переехали, так и понеслось. Прыщи не проходят, нос постоянно сопливый. В садик вообще не ходит. А кто с ним должен сидеть? Правильно, баба Ира. А у меня как будто своих дел нет». «Ириш, а мы ведь к тебе», – проговорила баба Валя, стараясь звучать непринужденно и дружелюбно. «Ой, это же очень хорошо», – округлила глаза Ирина, будто что-то вспомнила. «Ты-то нам и нужна». «По что?» – осторожно спросила баба Валя. «По что?» – со смехом фыркнула Ирина. «Ой, это твоя манера бабку изображать, ну чисто умора». «Так что стряслось?» – спросила баба Валя, складывая руки на клюке. «Да привидение завелось», – вздохнула Ирина и вмиг стала серьезной. «Квартира эта какая-то нехорошая. Они как въехали, так все наперекосяк пошло». Тут Данил вспомнил, что нечто подобное уже сегодня слышал, причем сказанное именно этими же словами, что как только люди въехали в новую квартиру, так все пошло наперекосяк и зашло так далеко, что новоселы отправились... не будем пока об этом. «А это кто?» – Ирина вопросительно указала на Данила. «Да, внук мой!» – отмахнулась баба Валя и затараторила. «Так что там про привидение?» «Да, барабашка. Вот мне сразу показалось странно», – говорила Ирина прямо на ходу по пути к подъезду. «Чего это квартира такая дешевая? А риэлторша расхваливает, расхваливает. Вот я сразу и подумала, что там подвох какой-то. И точно, как въехали, так правнук с больничных не вылезает. У внука бизнес стал тормозить, жена его по клубам шастает, скандалит, пьет. Из полиции два раза забирали, за мелким вообще не смотрит». «Однако аллергию рассмотрела», – заметила баба Валя. «Ее попробуй не рассмотри», – закатила глаза Ирина. «На нем же нормальной-то кожи почти не осталось, одни волдыри». Так втроем они дошли до крыльца подъезда, Ирина достала ключи и стала говорить тише. «Вот я уж и подумала, может, тебе позвонить? Ты же знаешь, как с такими штуками обращаться. В смысле, со всякими там». Тут подруга бабули покрутила ключами в воздухе. «Ты говоришь, риэлторша», – медленно произнесла баба Валя. «А из какой конторы?» «Так эти», – Ирина снова помахала рукой, что-то припоминая. «Клещеевы, которые Добромыслов эстейт». Глава 7. Полтергейст разбушевался. «То есть твой внук с женой купили квартиру через агентство», – подытожила баба Валя, входя в подъезд. «Ну да», – пожала плечами Ирина. «С материнским капиталом еще ипотеку взяли». «Ясно. А прошлые владельцы?» «Ой, там вообще мутная история», – махнула рукой Ирина, вызывая лифт. «Там тоже молодая семья была. Взяли ипотеку, въехали, ремонт опять же. А потом там мужик с катушек слетел. Изменял, жену бил. Вот она от него и ушла. Ипотеку он вытянуть уже не смог, квартиру продал. Говорят, к любовнице жить ушел». «Наверное, это тоже все из-за привидения». «Так себе история», – посмеялась баба Валя, входя в лифт. «Энергетика у жилья уже не очень». «Вот-вот», – закивала баба Валина подруга. «Я своим сразу сказала, надо батюшку позвать квартиру осветить, а потом еще бабку какую-нибудь. Ой, извини». «Да ладно», – добродушно улыбнулась баба Валя. «Мне уж не 15. А из этих риэлторов вам никто больше не звонил?» «Вроде нет, а что?» «Да так, мало ли. Вдруг они знали, что у квартиры плохая история, а не сказали?» «Вот именно, что не сказали», – закивала Ирина. «Мол, просто ипотеку не выплатили, вот и продают. А про всю эту кутерьму муж потом сами все поняли». Дальше ехали молча. «Ой, ты знаешь», – вдруг спохватилась Ирина, – «а ведь им точно звонили, только не риэлтор, а этот, как его, нотариус». «Какой еще нотариус?» – захлопала глазами баба Валя, а у Данила ком встал в горле. «Да который сделку заверял», – просто ответила Ирина. «Чего хотел?» – как бы невзначай спросила баба Валя. «Понятия не имею. Внук не стал с ним разговаривать, он же явно с этими риэлторами замазан. Одна шайка-лейка». Лифт приехал на 12-й этаж, двери открылись, первой вышла Ирина, потом баба Валя, которая на ходу сделала Данилу знак бровями. Он не понял, к чему это было, и просто решил на всякий случай не отсвечивать. Обидно, конечно, что его и Клещеевых обвиняли непонятно в чем, но сейчас точно лучше помалкивать. «Смену себе готовишь?» – улыбнулась Ирина, доставая ключи и кивая на Данила. «Вроде того», – неопределенно ответила баба Валя. «Я мелкого в бассейне оставила», – рассказывала Ирина, отпирая дверь. «Внук на работе, жена его где-то шляется. Так что вы уж поскорее, чтобы мне успеть мелкого забрать да наготовить чего-нибудь на ужин». «Это как пойдет», – протянула баба Валя. «Если призрак приставучий, то одним разом не обойдемся». Ирина открыла дверь и сделала приглашающий жест. «Сначала войди сама, потом поздоровайся с квартирой», – произнесла баба Валя, не двигаясь с места. «А уж потом нас приглашай». Ирина хмыкнула, переступила через порог, потом громко прокричала из прихожей. «Здравствуй, квартира!» Ответом был резкий сухой звук, как будто деревянная рама хлопнула. «Вот видишь», – округлила глаза Ирина, – «все время что-то брякает, стучит, свистит, вещи падают, двери хлопают. Мелкий в зеркало смотреться не может, сразу орать начинает. Вы входить-то будете?» «Так ты нас пригласи», – поучительно произнесла баба Валя. «А то жилище может не понравиться, что посторонние вошли без спроса». «Входите, гости дорогие». И Ирина сделала что-то вроде поясного поклона. «Благодарствуем!» – в тон приятельница ответила баба Валя и, наконец, переступила порог. Потом снова, как бы невзначай, спросила. «А что, невестка твоя любит перед зеркалом торчать?» «А то!» – фыркнула Ирина. «За уши не оттащишь. Или марафетится, или в телефоне сидит». Баба Валя вошла в прихожую, осмотрелась, Данил тоже поглазел по сторонам. Вполне себе приличная квартира, двухкомнатная, не очень большая, но с хорошим ремонтом. Серые стены, подвесные потолки, лоджия, кухня совмещена с одной из комнат. «Перед тем, как выезжать, ремонт делали?» – деловито спросила баба Валя. «Да, я же говорила», – кивнула Ирина. «Все меняли? Потолки, полы?» «Нет, полы не меняли, они и так тут хорошие, даже с подогревом, и потолки остались». «Ясно». Баба Валя сняла сумку и поставила ее на тумбу в прихожей. «Теперь постарайся вспомнить, где летали вещи и где чаще всего происходит всякая дичь». «Вещи падают на кухне и в детской, и в ванной, и на балконе». «Начнем с балкона», – кивнула баба Валя. Она достала из сумки большое зеркало в резной овальной рамке на тонкой ручке, кивнула Данилу, и он пошлепал за ней в большую комнату, где была дверь на лоджию. Баба Валя открыла дверь и встала у порога спиной к лоджии, а Данила поставила рядом. Потом подышала на зеркало и стала поворачивать его так, чтобы лоджия оказалась в отражении. Данил ничего не видел, кроме пространства, заваленного всяким хламом, сломанными детскими игрушками, самокатом, велосипедом, вентилятором, какими-то пыльно-мятыми пакетами, оставшимися от ремонта. «Погоди-ка», – пробормотала баба Валя и сунула зеркало Данилу. Сама же вышла в лоджию и из-под самой дальней грязной коробки достала початую бутылку виски. «Этого еще не хватало», – повела глазами Ирина. «А я чую иногда, что от невесты даже дома несет». Хозяйка забрала бутылку, а баба Валя и Данил снова уставились в зеркало, но больше ничего интересного не высмотрели. Также, пятясь спиной вперед и оттаптывая друг другу пальцы, прошли большую и маленькую комнаты и прихожую. А вот когда доковыляли до кухни, Данил вдруг заметил в зеркале что-то вроде искры на полу. Резко обернулся, опасаясь, что где-то поблизости полетел какой-то электроприбор. «Что такое?» – быстро спросила баба Валя. «Да, мне показалось», – пробормотал Данил, принюхиваясь. Но никаких запахов вроде горящей пластмассы не наблюдалось. Все работало исправно, не шумело, не щелкало и не искрило. «Где тебе привиделось?» – требовательно произнесла баба Валя. Данил указал на плинтус у угла кухни и санузла, но бабушка только кивнула и открыла дверь в ванную. «Свет не включаем», – произнесла баба Валя, снова вручая внуку свечку. В этот момент в ванной что-то звонко грохнулось и как будто рассыпалось. Ирина крупно вздрогнула, перекрестилась и потянулась было к выключателю, но баба Валя ее остановила. Когда бабуля зажгла свечку, Данил вдруг понял, что сейчас она провернет что-то вроде фокуса в его собственной ванной. И точно, бабуля смело переступила порог. Пришлось тащиться следом. Ирина, потирая грудь, осталась стоять в дверном проеме. Но стоило Данилу и бабе Вале встать перед зеркалом, как их отражения сразу же раздвоились, а само стекло с мощным звоном треснуло по диагонали. Свеча погасла, Ирина вскрикнула, Данил чуть не уронил зеркало, которое вручила ему бабуля. Сама же баба Валя, впрочем, ни чуточки не испугалась. Она внимательно глянула на трещину, провела вдоль нее пальцем, будто высчитывая направление, и повернулась туда, куда указывал конец трещины. Встав на пороге, бабуля осмотрела стену снаружи. Получалось, что место в углу ванной совпадало с тем, на котором Данил видел искру. Баба Валя хотела что-то сказать, но в этот момент раздался скрип. Вся компания разом сгрудилась в углу кухни и наблюдала, как медленно открывается дверца подвесного шкафа. Потом там будто что-то взорвалось, во все стороны хлынули фонтаны мелких круп, дальше откуда-то со звоном полетели ножи и вилки, причем одна из них свистнула прямо у виска Данилы. Ирина закричала, ее выпихнула в прихожую баба Валя. Когда грохот и треск стихли, бабуля произнесла: «Стало быть, все правильно. Где-то тут его гнездо». Она осмотрелась и увидела что-то на полу в россыпи гречки и овсяных хлопьев. Прошла, подняла, повертела в руках. «Нет, это не то». И баба Валя отдала находку хозяйке. «Телефон», – удивленно проговорила Ирина. «Это чей?» «Не знаю. Вылетел откуда-то». Пока Ирина пыталась подобрать пароль для телефона, баба Валя поманила Данила и снова поставила его спиной к углу между кухней и ванной. «Смотри в зеркало», – прошептала бабуля. «Внимательно смотри». Она снова зажгла свечку и встала за спиной внука. Он все таращился на плинтус, но больше ничего не видел. Правда, сбоку как будто человеческая тень промелькнула, но всего на миг. Данил глянул в сторону и вдруг, краем глаза, снова увидел что-то на плинтусе. Что-то сияло оранжевым, будто пламенело. «Как будто что-то написано», – пробормотал Данил, присматриваясь. «Но не могу разобрать». «Может, и написано», – бабуля наконец задула свечку и забрала у внука зеркало. «Ах ты!» Дальше Ирина выразилась так непотребно, что Данил чуть не покраснел. «Что стряслось?» – осторожно спросила баба Валя. «Это, оказывается, моей невестке телефон», – гневно потрясла аппаратом Ирина. «У нее тут переписки со всякими мужиками, даже голые фотки им посылала». «Странно, что она телефон на таком видном месте прятала», – задумчиво проговорила баба Валя. «В шкафу с продуктами, куда залезаешь каждый день». «Так она туда носа не кажет», – презрительно выплюнула Ирина. «Это я правнуку готовлю, а они только еду из доставок жрут». «Но ты-то готовишь, значит, можно найти». «Странно это», – баба Валя поскребла бровь. «Впрочем, он и разум может вытянуть». «Кто он?» – удивленно переспросила Ирина. «Полтергейст ваш», – ответила баба Валя, делая вид, что ничего страшного и особенного в этом нет. «Вытянуть?» Шепотом презрительно повторила Ирина, глядя в найденный телефон. «У нее ума отродясь не было». «Ира, зашторь, пожалуйста, все окна», – деловито произнесла баба Валя, копаясь в сумке. «Надо создать полную темноту». «Зачем?» – переспросила Ирина, но, увидев снисходительный взгляд Вальпургии Карловны, пошла зашторивать все окна в квартире. Заодно закрыла дверь в детскую. Баба Валя тем временем установила две свечки прямо на пол, рядом с тем местом, где Данила рассмотрел надпись на плинтусе. Когда вокруг сгустился сумрак, бабуля вручила внуку какой-то странный мелок, вроде воскового и пахнущего камфорой и травами. «Ира, отойди подальше», – скомандовала баба Валя. «И близко не подходи, даже если буянить будет». «Кто буянить будет?» Спросила была хозяйка, но сразу же прикрыла рот рукой и отошла к зеркалу в прихожей. «Теперь ты», – обратилась баба Валя к внуку, – «я тебе скажу, что делать. Главное, не дергайся и не тормози. Садись». И она надавила Данилу на плечо, заставив опуститься на колени перед углом кухни и ванной. «Теперь представь то, что ты тут увидел. Хотя бы примерно. А потом обведи это в круг». Данил подумал было, что все происходящее напоминало сцену из какого-то малобюджетного мистического триллера и, в принципе, не могло иметь ничего общего с реальностью. Потом вспомнил про бабушкину клюку, вздохнул и прикрыл глаза. Представил светящиеся буквы и осторожно бабулиным мелком нарисовал полукруг на полу и полукруг на стене. И еще два полукружия больших, таких, что он вместе с бабушкой оказался внутри. И зачем он это сделал? Не просили же. «Все правильно», – одобрительно улыбнулась бабуля, убирая мелок в карман кофты. «Теперь возьми вот эту кисточку и мысленно прикажи тем буквам проявиться, а потом как бы покрась плинтус». Данил взял кисть, снова прикрыл глаза и представил, что буквы светятся, и провел кистью по плинтусу. Громыхнуло так, что Данил повалился на бок, едва не выкатившись на границу круга. Баба Валя удержалась за угол. Пол мощно вздрогнул, в ванной, кажется, с места с грохотом послетало вообще все. В прихожей шарахнулось и разбилось большое зеркало. Ирина снова непотребно выразилась. «Ир, ты бы помягче!» – проскрипела баба Валя. «А то они и за такие слова цепляются». «У меня два зеркала разбились!» – возмущенно произнесла Ирина из прихожей. «Это ведь плохая примета!» «Плохая примета?» «Медведя за нос щипать, а зеркало новое купишь». Данил слушал их разговоры краем уха. После грохота на плинтусе действительно проступили буквы, будто выжженные. И увидев, что за слово они сложили, Данил опешил так, что теперь не мог ничего сказать, только булькал. Кое-как дотянулся до бабушки и подергал ее за подол юбки, прямо как в детстве. Когда она к нему повернулась, тупо ткнул в собственную подпись, проступившую на плинтусе в квартире, где он никогда не бывал. «Трали-вали, лифт украли», – протянула бабуля в полголоса. Потом уже громче четко произнесла. «Ира, оставайся там, в прихожей. Мы тут нашли его гнездовище. Сейчас будем чистить». Дальше бабушка достала из сумки нож и отдала Данилу, который еще не вышел из ступора, поэтому пару раз промахнулся мимо рукоятки. «Отколупывай!» – приказала бабушка, стоя за спиной внука. Данил хотел было возразить, все-таки порча чужого имущества. С другой стороны, они уже учинили в квартире такой разгром, за который сам Данил бы в суд подал. «Подумаешь, еще и плинтус испортит. Вряд ли будет хуже». Особенно если учесть, что у семейства из этой квартиры и так дела шли из рук вон плохо. Вдохнув поглубже, Данил подцепил плинтус, но тот не поддавался, зато где-то в комнатах громыхнуло так, будто рухнул на пол шкаф. Данил попытался снова, теперь обвалились потолки. На третий раз Данил отковырнул таки плинтус, и дверь в детскую с треском слетела с петель. «Господи, как я внуку это объяснять буду?» прошипела где-то Ирина. «На привидение свалишь», – отмахнулась бабка Валя. Потом она отодвинула внука и рукой в латексной перчатке, которую успела нацепить, достала из-за плинтуса какой-то пыльный комок. «Вот он, подклад», – довольным голосом протянула баба Валя. «Чего? Какой еще клад?» – подошла поближе Ирина. «Подклад», – повторила баба Валя, поворачивая сверток в руках. «Это вроде порчи. Засовывается в укромное место, где искать не станут». «Порча!» – крикнула Ирина так, что, наверное, соседи услышали. Хотя они за этот вечер много чего услышали. «А ты как думала?» – усмехнулась баба Валя. «Я думала, это так, домовой что-то озоровал», – смутилась Ирина. «Домовой так вредить не станет», – произнесла баба Валя, внимательно рассматривая пыльный сверток. «Кажется, это была старая бумага, серая, потертая». Бабуля повернула сверток в руках, сдунула пыль, и оказалось, что на одной стороне была выжжена подпись Данила. Бабушка косо глянула на внука, так и сидевшего на полу. Потом произнесла. «Ир, отойди-ка подальше. Мы сейчас его уничтожим. Смотри, чтоб тебя не зацепило». Ирина коротко кивнула и спряталась за диван в гостиной. «Ты подписал?» Быстро шепотом спросила баба Валя, наклоняясь к Данилу. «Да я вообще не в курсе», – так же шепотом ответил внук. «Отменяй», – приказала бабушка. «Как?» – развел руками Данил. «Как вы там пишете, когда сделка отменяется?» «Ну, что она признается ничтожной или что договор аннулирован». От стресса мысли улетучивались из головы, как дым от костра. «Ладно, сейчас времени нет», – бабуля промолчала, потом прошептала. «Просто мысленно скажи что-то такое про отмену или аннулирование и крест-накрест перечеркни подпись. Может, и сработает». «Чем черкать?» – вяло спросил Даниил, у которого уже голова кружилась и пальцы почти не гнулись. «Вот, держи». Бабка снова протянула ему мелок. Даниил вздохнул, как будто он участвует в глупой ученической театральной постановке. «Ладно, он ведь уже здесь, а значит, эту пьесу пора заканчивать». Представив, что его подпись поставлена под каким-то договором, Даниил мысленно поставил на всей бумаге крест. Собрался было перечеркнуть буквы на плинтусе и свертке, но его схватили за руку, крутанули по полу и шмякнули лбом об угол, тот самый, под которым был спрятан подклад. На миг мир погас, потом настала секунда тишины. Все гулко дрогнуло и рассыпалось снопами оранжевых искр, а дальше от этих искр зашлась пламенем рубашка на груди. Глава 8. Вампирьи клыки. Рубашка чернела и слезала ошметками, кожу нещадно жгло. Даниил пытался стащить одежду, но ничего не получалось. Расстегнуть пуговицы было нельзя, потому что от жара они расплавились и прилипли к рукам обжигающими мерзкими кляксами. А через мгновение оказалось, что расплавленные пуговицы – это мелочь, потому что откуда-то появились клубы черного удушливого дыма, вроде гари от расплавленных покрышек. Дым щупальцами окружал все пространство, будто силками связывая Данилу руки и ноги, так что скоро и дернуться стало совершенно невозможно. Воздух стремительно исчезал из пространства, оставляя лишь удушливую гарь. Легкие никак не раскрывались, их будто тисками сдавило. Данилу даже показалось, что он угодил в гигантскую воздуховыжималку. Сейчас его скрутит в спираль, как выстиранную простыню, а потом она сядет на пол пустым кулем. И все закончится, если он, конечно, не проснется на очередных своих похоронах. И тут Данила окатило водой. Дым распался на густое облако мелких черных частичек, которые просто смылись вместе с жидкостью. Наконец получилось вдохнуть, отчего в голове гулко дрогнуло. В ушах звенело, в глазах будто цветные блики переливались. Во рту, правда, осталась дымная горечь. Данил попытался сплюнуть вязкую слюну и повернулся. Оказалось, он лежал в луже. Вся одежда намокла, кое-как разлепил веки, под которые будто песок набился. Сквозь мутную пелену рассмотрел огромную черную воронку, вроде смерча, уходящую во мглу. И, кажется, именно в этот смерч утягивало весь воздух. Хорошо, что воронка теперь становилась полупрозрачной и распадалась. Воздух перестал уходить непонятно куда. «А вот же пакость какая!» – бухтела где-то рядом баба Валя. Ирина продолжала мощно выражаться. «Да не гунди!» – отмахнулась бабка. «Зато эта пакость теперь из твоих жилы тянуть не будет». «Это точно?» – с сомнением спросила Ирина. «Зуб даю. На, держи». «Это еще что?» – осторожно произнесла Ирина. «Вампирский клык. Засунешь под плинтус у входной двери, чтобы никакая мерзость в дом не лезла. Или мелкому в кроватку подложишь, чтобы кошмары не мучили. Он у вас по ночам вскакивает?» «Конечно», – механически произнесла Ирина. «Постоянно ноет, что ему что-то там мерещится в темноте. Я, правда, думала, что это из-за игрушек в интернете». «Ой, да эти игры! Пакость еще хуже подклада!» Дальше обе помолчали. Данил просто лежал на полу с закрытыми глазами и мечтал проснуться. Нет, не в гробу, обвешанном вампирскими клыками, а дома, в своей нормальной кровати, желательно рядом с Анфисой. «Вампирский клык?» – с недоверием повторила Ирина. «Да нет, конечно», – усмехнулась баба Валя. «Просто так называется из-за формы. Видишь, на большой клык похоже. На самом деле это оберег из лунного камня. Заговорен против всякой порчи. Так что про защиту от кошмаров это правда». «Ну, тогда давай», – проговорила Ирина с явным облегчением. Через пару секунд рядом с Данилом раздались глухие шаги, а потом его мощно шлепнули по щеке. «Может, ему врача?» – вяло предложила Ирина. «Ничего так оклемается», – ответила баба Валя. И снова лупанула Данила по лицу так, что у него голова сильно дернулась, едва не скрутив шею в спираль. Теперь он, кстати, понял, что за выражение такое про искры из глаз. Потому что шлепок превратил весь мир в один сплошной пестрый фейерверк. Чтобы баба Валя перестала отрабатывать на нем удары, Данил громко застонал и попытался подтянуть ноги и сесть. Получилось не сразу, ноги, руки ни в какую не хотели нормально двигаться. Потом все-таки получилось согнуть конечности и кое-как сесть. Проморгаться, отплеваться. «Господи, что тут вообще стряслось?» Сквозь еще не рассеявшийся туман Данил рассмотрел, как Ирина шлепнула себя по лбу. «Объясняю», – основательно произнесла баба Валя, пока внук пытался усидеть на раскачивающемся полу. «Вам сделали подклад вроде порчи. Ну, я это уже говорила. Может, даже не вам, а прошлым жильцам. Но через этот подклад, как через воронку, кто-то вытягивал из вас силы. Это как насосом воду перекачивать». «Где-то сидит какая-то лярва, которая пожирает ваши жизненные силы». «Вот же!» – снова выразилась Ирина, и Данил теперь был с нею полностью согласен. «Вы ее точно прогнали?» «Мы не прогнали. Мы сломали ее насос. Теперь она может на вас скалиться сколько угодно, но ничего больше не вытянет». «То есть у нас теперь все наладится?» – с надеждой спросила хозяйка. «Очень возможно. Только придется постараться, ну там, пролечить вашу невестку, поговорить с ней, чтобы больше занималась ребенком, а меньше своими хотелками. И с маленьким поработать. Ничего, выправится». Данил, наконец, обрел равновесие и сумел таки открыть глаза. На плинтусе вместо его подписи теперь просто темнело выжженное пятно, а сверток исчез. Наверное, его прикарманила баба Валя. Бабуля подала внуку руку, и он, наконец, смог встать. Окинул себя взглядом и чуть не застонал в голос. Рубашка и пиджак были мокрыми и вымазанными в грязи. На коже груди краснели ожоги, брюки промокли. «Ир, а у тебя есть телефон бывшего хозяина квартиры?» – спросила баба Валя, пока Данил в ванной отмывал руки от сажи. Ирина отыскала номер и продиктовала. Потом спросила. «Сколько с меня?» Данил чуть не поперхнулся. «Они тут всю квартиру в крошево размолотили, а им еще деньги предлагают?» «Бесплатно», – улыбнулась баба Валя. «Еще я с друзей денег не брала. Если что, звони». «Спасибо вам большое», – радостно произнесла Ирина, когда баба Валя и Данил выходили в подъезд. Уже в лифте Данил не удержался. «Она нас благодарит, подумать только». «Вообще-то есть за что». «Этот подклад мог изничтожить все семейство. Мощная штука. Откуда только взялась?» «Ты вроде говорила что-то про какую-то лярву», – медленно произнес Данил, припоминая, как Новиков тоже произносил это слово. «Только я не понял, это человек или непонятная сущность?» «Может быть и так, и так. И сущности такие встречаются, вроде энергетических вампиров, и люди бывают, которым только дай кого-нибудь из себя вывести. Провокаторы хреновы. Себе же хуже делают. Лярва, она сама себя пожирает, но без толку. Ей всегда и всего мало, поэтому из других силы тянет. Ясно?» «Угу», – кивнул Данил, рассматривая свое удручающее отражение в зеркале лифта. Хотя, если честно, насчет лярвы ему не все было ясно, да и другой вопрос назрел. «А что, бывают настоящие вампиры?» «Еще как бывают», – повела глазами бабушка. «Серьезно?» – не поверил внук. «Которые пьют кровь? Да не может быть». Баба Валя только изогнула бровь и снисходительно фыркнула. «Ну да, действительно, за последние пару дней Данил повидал такого, что в нормальной реальности никак не может быть. Но тем не менее, оно есть». До дома Данил добирался на такси, причем бабушка всю дорогу отвлекала водителя пошлыми анекдотами, чтобы Данил мог съежиться на заднем сиденье и не отсвечивать своими ожогами и лохмотьями. Дома Данил первым делом выбросил остатки рубашки, скомкал костюм и засунул его в стиральную машину, потом вымыл руки и включил воду, чтобы принять ванну. С кухни донесся странный запах, как будто там варили компот на меду с травами. Оказалось, баба Валя действительно отыскала где-то большую кастрюлю и теперь помешивала в ней что-то густо парящее. «Эту кастрюлю я твоей мамаш презентовала, когда они поженились», произнесла бабушка, не глядя на внука и запуская в кастрюлю пучок высушенных фиолетовых цветиков. «Она ее хоть раз пользовала?» «Не помню такого», признал Данил. «Да, его мама готовить как не умела, так и не научилась. Он все детство провел на чипсах и кучерявых макарошках. Просто добавь кипятка. Хорошо, что каким-то чудом язву не заработал». «Она моя мать, и я ее люблю», спокойно произнес Данил. «Не надо о ней плохо говорить, пожалуйста». «Или хорошо, или ничего, кроме правды, как о покойниках». Тут бабушка криво усмехнулась, потом примирительно произнесла. «Ладно, это дела прошлые, чего их теперь ворошить? Просто я не хочу, чтобы по ее милости ты отправился вслед за папашей». «Я думаю, она мне такой участи не желает». Данил отыскал аптечку, чтобы хоть как-то обработать ожог на груди. Бабушка вздохнула, достала антисептик, потерла ожог. По груди Данила расползлось большое ярко-розовое пятно, которое еще и свербело. «Как я это Анфисе объясню?» – покачал головой Данил. «Никак. Сегодня скажешь, что занят или что приболел, а до завтра пройдет». «Если я скажу, что заболел, она придет». «Скажешь, что у тебя бесконечный понос, не придет». Бабушка захихикала и вернулась к своей кастрюле. Теперь Данил обиделся на невесту, сразу же набрал ее номер. «Пусечка, я, кажется, отравился», – демонстративно-жалобно произнес Данил, когда Анфиса ответила. «Ой, малыш, что с тобой, все нормально?» – обеспокоенно спросила Анфиса, а вот интересоваться, нужно ли ему что-то, не спешила. «Не очень, если честно. Наверное, какая-то кишечная инфекция». «Да ты что?» – протянула Анфиса. «Ну ты выпей там какой-нибудь антибиотик». «Может, тебе в больницу поехать?» «Да нет, я думаю, к утру все пройдет». Данил замолчал, давая невесте еще один шанс. «Ну, хорошо», – медленно произнесла Анфиса. «Ты тогда завтра утром мне позвони». «Ладно», – сухо проговорил Данил. «До завтра». «Люблю тебя, мой малюсик», – ласково произнесла Анфиса. «И я тебя. Пока». Увы, баба Валя оказалась права, Анфиса не спешила ему на помощь. Это было обидно, хотя, с другой стороны, а если бы она не слезала с белого трона, как бы он сам отреагировал? Оставив телефон в спальне и взяв банное полотенце, Данил вернулся к ванной и увидел, как баба Валя выливала в воду отвар из большой кастрюли. Потом достала большую деревянную ложку и перемешала. Вода приобрела оттенок осенней речки, в которую чего только не налетало с окрестных лугов. Там плавали и листья, и цветы, и пыльца, и какие-то веточки. Спасибо, что засушенных насекомых и ящериц нет. «Полезай», – жизнерадостно произнесла баба Валя. «Лучше станет, гарантирую». Одно радует, что это ванная, а не котел. В ответ бабушка звонко треснула внука ложкой по лбу. «Спасибо, что не больно, даже стояли молча». «Может, ты все-таки выйдешь?» – наконец произнес Данил. «Ты думаешь, я там что-нибудь еще не видела?» – снисходительно произнесла баба Валя. «Поверь, малыш, мне столько лет, что меня уже трудно удивить. А вот если ты тупо спустишь воду, я тебе вмажу». И бабушка угрожающе тряхнула ложкой. Данил демонстративно снял халат и все остальное и залез в теплую ванну. «Разговоров-то было», – фыркнула бабуля и, наконец, вышла из ванной. Данил положил голову на край ванны и прикрыл глаза. Все, что стряслось с ним за последние дни, решительно не желало задерживаться в сознании. Поэтому он просто сосредоточился на теплой воде и запахах трав и каких-то цветов, вроде лаванды, которая растет на лугу, колышется сиреневыми волнами. «Спишь?» – раздалось совсем рядом. Данил проснулся. Оказалось, вода почти остыла, а рядом стояла баба Валя в невесте откуда взявшемся фартуке. «Не утоп, и то ладно. Одевайся и иди ужинать». Данил подумал, что если его приключения продолжатся, то надо будет установить ванну с гидромассажем, чтобы снимать напряжение после драк со всякими там лярвами. А сейчас надо бы голову помыть. и понадеяться, что гарь с тела и волос, а еще бабулины травы не забьют канализацию. Когда Данил вышел на кухню, его уже ждала курица на пару с овощами. «Откуда?» – удивился Данил, у которого в холодильнике, наверное, привидения скоро заведутся. «Я в магазин сгоняла», – просто ответила бабуля, – «пока ты отмокал». Курица оказалась мягкой и сочной, что редкость для блюд на пару. Отличные овощи и ароматный чай на травах с ягодным крем-медом. Данил смачно зевнул. «Давай-ка спать, а то завтра еще полно дел». Бабуля стала убирать со стола. «Ты здесь останешься?» – спросил Данил, чувствуя, как веки слипаются. «Мешает тебе бабушка, да?» «Нет, просто сил на поиски оправданий не осталось». «К себе пойду, только припарку тебе сделаем». Спорить с бабулей не было ни желания, ни сил, поэтому Данил просто позволил уложить себя на кровать и намазать ожог скользкой зеленоватой мазью. «К утру лучше станет», – пообещала бабуля. Как она уходила, Данил уже не слышал. Проснулся, как и мечтал, недавно в собственной кровати, только без Анфисы. Зато солнышко заливало комнату, птички пели, деревья на улице шуршали молодой листвой. Даже сразу вставать не хотелось. Вот так лежать бы, отдыхать, без спешки, без нервов, без ужаса, без погонь за монстрами, без того, чтобы монстры гонялись за тобой. Чтобы Анфиса сварила кофе, а потом неторопливый завтрак на балконе. Горячий кофе со сливками, свежие круассаны из пекарни за углом, яйцо в мешочек. В спальне определенно появился запах кофе. Данил приподнялся на локтях. Вообще-то необычный запах. У Данила на кухне стояла кофемашина, которой Анфиса, к слову, пользоваться не умела. Но теперь по квартире разливался другой запах. Настоящий зерновой кофе, перемолотый и сваренный в турке, да еще, кажется, с ванилью. Мысли, что ли, стали воплощаться? Тогда надо представить себя суперуспешным и богатым настолько, что по утрам никуда не надо торопиться. И путешествовать, и чтобы заказывать костюмы в хорошем ателье и приобрести машину получше, культурный досуг по выходным, цветы и дорогие подарки для Анфисы, а можно еще вместе с ней в Нижний перебраться. Нет, лучше сразу в Москву. Данил откинулся на подушку, наверное, он просто еще не проснулся. Кстати, а что там с ожогом? Главное не вспоминать в деталях, откуда он взялся. Осторожно оттянув воротник пижамы, Данил рассмотрел бледно-розовое пятно, почти незаметное. Не обманула бабуля. Впервые Данил почувствовал настоящую благодарность бабушке. Вот если бы она еще перестала его лупить и ругать маму, совсем бы стало хорошо. Нет, на кухне определенно кто-то был. Там слышалось движение, стуки, шаги. Наверное, это Анфиса пришла его проведать, ведь он ей вчера нагло наврал. Данил быстро встал, надел домашний костюм, вошел в кухню и увидел бабу Валю в том же самом фартуке с цветочками, что и вчера. Бабуля, оказывается, приготовила большую яичницу с сыром, а еще сварила кофе с ванилью и принесла теплые круассаны. Второй раз за утро Данила накрыла волна благодарности. «Доброе утро», – по возможности жизнерадостно произнес Данил. «Доброе», – отозвалась бабушка. «Садись, все готово». «А откуда фартук?» – зачем-то спросил Данил, усаживаясь за стол и расправляя салфетку. Бабушка в ответ только хмыкнула. Ясно, и фартук она когда-то презентовала его мамаше, и он, как и вчерашняя кастрюля, сковорода и другие вещи, много лет пылился в кладовке. Теперь вот настало его время. Но мама давно переехала в другую квартиру, тоже оставшуюся от отца, так что эти вещи не будут мозолить ей глаза. «Хочешь, на балконе поедим?» – предложила баба Валя. «Можно», – согласился Данил. Он как раз недавно установил там деревянный столик и два стула, правда, это предназначалось для вечеров и завтраков с Анфисой. Кстати, что-то она не торопилась узнать, как там ее благоверный справляется с несуществующей инфекцией. Да, у бабушки определенно имелся талант к кулинарии. Яичница ничуть не присохла, белки хорошо пропеклись, и желтки матово растекались по тарелке, и сыр тянулся за вилкой. Да еще бабуля как-то умудрилась угадать с выпечкой, купила любимые круассаны внука с шоколадом. «Ба, ты лучшая!» – признал Данил, разливая кофе. «Отменно готовишь». «Спасибо на добром слове», – улыбнулась бабуля. Кофе с ванилью и сливками, теплые круассаны с кремом, весна, солнечное утро, пышные цветники, яблони в белой пене, аромат сирени. Что может быть лучше? Пожалуй, отсутствие необходимости выяснять, кто пытался Данила убить. А разобраться с этим надо. И, похоже, бабуля придумала, как...